Стрела пропела в воздухе, как большой шершень, впилась старому Эплярду между лопаток и пронзила его насквозь. Он упал лицом в капусту. Хэтч резко вскрикнул и подскочил, потом согнулся вдвое и побежал к дому, ища прикрытия. А Дик Шелтон спрятался за кустом сирени, прижал свой арбалет к плечу, натянул тетиву и стал целиться в выступ леса. Ни один листок не шелохнулся. Овцы спокойно щипали траву. Птицы уселись на ветви. Между тем старик лежал, и из спины его торчала стрела. Хэтч стоял в сенях за дверью, и Дик затаился за кустом сирени, готовый пустить стрелу. «Вы кого-нибудь видите?» — крикнул Хэтч. «Ни одна ветка не движется», — ответил Дик. «Стыдно так оставлять старика», — сказал Беннет и нерешительно шагнул вперед. Лицо его побледнело. «Следите за лесом, мастер Шелтон, не спускайте глаз с леса. Да помогут нам святые». «Но каков выстрел!» Беннет приподнял старого стрелка и положил к себе на колено. Он был еще жив, лицо его подергивалось, полные мучительной боли глаза то открывались, то закрывались. «Ты слышишь меня, старый Ник?» — спросил Хэтч. «Нет ли у тебя какого-нибудь последнего желания, старина? Выньте стрелу и дайте мне умереть во имя Богоматери», — задыхаясь, сказал Эплиард. «Я покончил со старой Англией. Выньте стрелу». «Мастер Дик», — сказал Беннет, — «подойдите и дерните хорошенько стрелу. Он сейчас отойдет, бедный грешник». Дик положил свой арбалет и с силой выдернул стрелу из раны. Хлынула кровь. Старый лучник кое-как приподнялся на ноги, призвал Бога и рухнул мертвым. Хэтч, стоя на коленях среди капусты, усердно молился о спасении отлетавшей души. Но видно было, что даже во время молитвы мысли его заняты другим. Он не сводил глаз с того уголка леса, откуда прилетела стрела. Окончив молитву, он встал, снял железную рукавицу и вытер лицо, бледное и мокрое от страха. «Теперь моя очередь», — сказал он. «Кто его убил, Беннет?» — спросил Ричард, все еще держа в руке стрелу. «Одним святым это ведомо», — сказал Хэтч. «Мы с ним выгнали из домов и усадеб по крайней мере 40 христианских душ. Он уже уплатил свой долг, бедный ворчун. Быть может, скоро придется платить и мне. Сэр Дэниел правит слишком сурово». «Странная стрела», — сказал мальчик, вертя стрелу в руке. «И правда странная», — воскликнул Беннет. «Черная, с черным оперением. Зловещая стрела. Черный цвет, говорят, предвещает похороны. На ней что-то написано. Сотрите кровь. Прочитали?» «Эплярду от Джона мщу за всех», — прочел Шелтон. «Что это значит?» «Дело плохо», — сказал слуга сэра Дэниела, опустив голову. «Джон, мщу за всех. Ну и прозвище у этого негодяя. Но чего ради мы стоим здесь, словно мишень для стрельбы? Берите его за ноги, добрый мастер Шелтон, а я возьму за плечи и отнесем его в дом».